Либо что, недоумок, хочешь нарушить указ облачного патриарха вместе с подчиненными? Давай, сделай это на глазах у всех. Пусть каждый увидит истинное лицо прогнившего клана. Почему все еще не атаковал? Боишься, крыса с перьями, а не благородный аист? Если не способен ответить за свои слова, так хотя бы ответь на вопрос. Действовали ли твои подчиненные по своему усмотрению, или исполняли приказ? Взгляд Ранги ожесточился. Если лорд настоит на том, что советник и его сообщники сами проявили инициативу, то наказание за нарушение указа не последует, глава клана отвертится, но потеряет кровь прародителя. В противном случае, даже если удастся вернуть сокровище, разразится война за покушение на избранника принцессы Куницы, и облачный патриарх уже ничем не поможет. Засада, определенно воля клана аистов, решившего нарушить мирный договор. Как вы посмели напасть на моего драгоценного зятя? Это объявление войны. Брызжа слюной, Вилмар тыкал пальцем в сторону Тианиса. Он не мог не воспользоваться моментом. Но когда кровавая аура направилась в сторону благородного аиста, как предрассветные лучи разгоняют мрак, вспышка золотого света рассеяла ее. У тебя нет доказательств, лорд Вилмар, запись обрывается на словах, момент нападения не заснят. Хоть все кажется очевидным, остается слишком много вопросов, но конфликт нельзя игнорировать. Война не принесет блага никому, поэтому пусть все решится иначе. Слушайте же мой приказ. Через 3 дня Рогни и Тианис из клана аистов Священного Ветра разрешат конфликт в бою, за победителем будет правда, а также титул лорда. Сказать, что священные звери в комнате и за ее пределами шокированы услышанным, не сказать ничего, рты благородных раскрылись, словно у птенцов, готовящихся принять еду от заботливой матери, а глаза едва не выкатывались из орбит. В сознании сотен высокородных в истерическом припадке бились негодование и ошеломление. Фактически, облачный патриарх приговорил к смерти юного гения. Ему до прорыва оставалось совсем немного, однако даже после перехода к 5-му этапу стадии Вознесения 9, мальчик едва бы дотягивал до стандартов Тианиса. Особенно если учитывать рассказ, в котором он бился на равных с 10 старшими клана аистов, а ведь глава мог за пару дней полностью истребить всех в своей вотчине. Сотни тысяч противников не являлись проблемой. Возмутительно. Крик Вилмара эхом разнесся по комнате, но уже не той, в которой Рогни сражался с аистами. В одно мгновение все свидетели происходящего перенеслись обратно в свои покои. Облачный патриарх подобными действиями словно говорил: «Моя воля, закон, да вашего же мнения нет никакого дела». Хоть это взбесило многих высокородных, сделать они ничего не могли, сила решала. Кто прав, а кому самое время закрыть рот, и тут нет места исключениям. Глава 114. Новая сделка. Прошло едва ли несколько секунд после переноса гостей в выделенные им покои, как в комнате Демины, с сопровождением кровавой вспышки, возникли фигуры лорда и владычицы Куниц. Священные звери пребывали в смятении, поэтому никто ничего не говорил, до тех самых пор, пока через золотые двери не ворвался еще один незваный гость, Ленни, следом за пришествием последнего элемента из комплекта. Задолбали до чертиков, комнату окружила кровавая паутина. Ну, вот опять. В расстроенных чувствах Рогни приземлился на кровать, его глаза уже устали от вида треклятой пушнины, да и всех священных зверей в небесном городе. Даже если у тебя есть способ победить Тианиса, бой раскроет ауру иного мира, тогда нашему плану конец. Почему облачный патриарх вообще решился на такой шаг? Очевидно же, что 10 старших аистов пали от твоей руки. Зачем подвергать Тианиса такой опасности? Неужели павлин связан с похитителем? Хоть этого и не прозвучало, судьба аистов, устроивших засаду, была очевидна. Никто, за исключением мастеров выше 5-го порядка, не мог покинуть комнату, защищенную формациями Золотого Дворца, а вот избавиться от тел, не оставив ни капли крови, вполне себе выполнимая задача. Наглый мальчишка также не отрицал версию Вилмара, поэтому тот еще больше убеждался в сказанном, хоть и не представлял, как чужак управился с 10 старшими аистами. Возможно, они действительно связаны на мгновение, амулет вашего гения завибрировал, указывая на кого-то из правящей семьи павлинов, но даже если меня раскрыли, объявить во всеуслышание никто не посмеет. Похищение также приступает к черту бескровного месяца. Если об этом прознают благородные кланы, мирным договором останется только подтереться. Вы и без моих заключений понимаете, что договор призван не установить мир во всем мире, а подтвердить безраздельное господство небесного города над остальными народами. Как я понял, многим это не по душе, и теперь, после укрепления сил в течение недолгого перемирия, они вполне могут объединиться против тирана, нужен только повод. Так что да, скорее всего, патриарх использует сражение для раскрытия моей личности. Лица присутствующих стали непроглядными, выяснение мотивов не дало ни малейшей подсказки в решении проблемы. Более того, даже догадки о первопричинах действий облачного патриарха могли оказаться пустышкой, ведь похититель предлагал служение, а в случае, если он один из троицы небезызвестных павлинов, должен был обнаружить наличие листового паразита в теле чужака. Связь охотника позволяла покрыть тело слоем ауры аистов священного ветра, поэтому точное расположение растения определить не мог даже хозяин. Странно, что похититель просто не заставил юношу подчиниться. Как же все запутано. Окажись на моем месте Тарк, он бы решил головоломку за пару минут и придумал бы способ, как все закончить с максимальной выгодой для себя. Из всех братьев, только у меня нет особых предрасположенностей, я выделялся разве что повышенным контролем энергии, да и быстрой обучаемостью. Тем не менее, как последнему варда именно мне предстоит уничтожить тех, кого не смогли одолеть воины племени, и сделать я это смогу только превзойдя сильные стороны каждого из них. Мотивация – не результат. Как бы ни рвался Рогне, измениться за мгновение ока и выдать план, способный поразить всех, он попросту не мог. Никто из четы куниц, к слову, тоже, но в какой-то момент юноша пришел к осознанию простой истины. А почему я должен решать их проблемы? Спустя несколько секунд размышлений, мозг так и не выдал достаточно веской причины, поэтому замотивированный, но махнувший рукой на пушнину, подросток откинулся на кровать и закрыл глаза. Что же нам делать? Аделина грузно вздохнула. Казалось, что как бы сильно они ни старались, в конце концов, народ охотников потерпит неудачу. Неожиданно Вилмар подошел к кровати и сурово взглянул на юного провокатора, не раз удивлявшего его, но в самый ответственный момент почему-то расслабившегося. Неважно, из какого он мира, сейчас главное – избавиться от висящего на носу поединка, по крайней мере, отложить его. Ты должен будешь. Лорд Куниц даже мысли своей не начал, как со стороны Рогни повеяло агрессивной энергией. Кому я должен? Все, что сейчас происходит, целиком и полностью ваша проблема, я больше не собираюсь участвовать в этом. Напомню, за последнюю неделю меня дважды чуть не убили. Дважды. При том, что соглашение предполагает мои старания, в обмен на защиту. Скажу по секрету, дерьмовые из вас партнеры. Если хотите угрожать раскрытием моей подноготной, можете прямо сейчас идти к облачному патриарху и хоть языком ему на заднице вывести буквами, что я из другого мира. В любом случае, я здесь не умру. Благородные охотники почувствовали возмущение, даже Аделина, обычно благосклонная к Рогне, сильно нахмурилась, вот только слова порицания застряли у них в горле и не продвигались дальше. Он ведь прав. Чужак начал сотрудничество с кланом Куниц только для того, чтобы те обеспечили защиту. В его обязанности входило лишь притворство, ничего более. Тем не менее, они не смогли выполнить обещание, в то время как юноша справился без нареканий. «Без тебя нам не найти выход». Лицо Демины полнилось отчаянием, она четко понимала, что родители ничего не могут сказать не только из-за правоты Рогне, но и его скрытой силы. Во всех мирах истина всегда оставалась за обладателем могущества, и плевать, добродетель он или безумный тиран. Наследница Куниц оставалась лишь смиренно просить, не зная, но надеясь. «Помимо тех, что ты должна забрать, или уже забрала у горностаев злого начала, 1000 душ стадии пульсации 8 и 10 вознесения 9. Для клана, не связанного с мастерами духа, такое количество астральных оболочек было неподъемным. Однако за пошатнувшуюся Демину ответил отец. Да будет так. Глава 115. Стадия укрепления. Вот, я забрала души у владычицы Гретты. Здесь чуть больше 100 астральных оболочек на пике стадии укрепления 7 и 3 пульсации 8. После долгого обсуждения грядущего поединка, чета Куниц и пушистый гений покинули комнату. На сей раз они не застали провокационных взглядов, так как Рогни пребывал в довольно паршивом расположении духа. Заметив это, Демина повременила затевать разговор, но по прошествии нескольких минут, все же подошла к развалившемуся на кровати юноше и передала фиолетовую жемчужину. «Не знаю, поможет ли это в увеличении твоей силы, но я постараюсь спросить у нее еще». Наследница Куниц чувствовала себя бесполезной, Именно она заключила сделку с иномерцем, обещав защиту и покровительство охотников в обмен на весьма опасную услугу. В итоге девушка стояла в комнате, не представляя, чем помочь тому, кто раз за разом вытягивал гениальный план из бездны. «Нет нужды, твой отец обязался заплатить за мою миссию, и вряд ли он получит души у кого-то кроме горностаев злого начала. Сейчас вся надежда на Ленне, если пушистый гений сможет усовершенствовать связь охотника для поддержания постоянного потока энергии хотя бы в течение 2 минут, я размажу Тианиса». Уверенность Рогне не казалась необоснованной, Демина не знала почему, но она доверилась чужаку. «Ладно, тратить время зря, все равно, что ждать смерти». Резко вскочив с кровати, юноша направился к огромному окну на полстены. Вид открывался прекраснейший, величие небесного города поражало воображение, особенно если учесть, что потомок Варда никогда не покидал родного Казигарат, где строения, драгоценности и искусство ничего не значили, все, что интересовало воинов 14 племен, сила и сражения. Тем не менее, не за созерцанием Рогни поднялся, подойдя вплотную к окну, он приложил немного силы, чтобы оттолкнуть его, как вдруг, гигантская панорама начала медленно крениться вниз, в то время как золотые стены, удерживающие ставни, превратились в жидкий металл. Текучая субстанция сменила форму окончательно, когда окно опустилось на уровень пола, образовав прозрачную площадку, а вот жидкое золото затвердело, превратившись в крепежный механизм. Вы посмотрите на него, с каким серьезным видом раскладывает балкон, а в первый раз чуть не изрешетил окно с криком: «Ты меня не обманешь, жидкометаллический зверь!» Демина прыснула в кулачок, заставив веки Рогни нервно дернуться, но сейчас его интересовало только поглощение душ. Ступив на прозрачную платформу, которая в ширину составляла более 5 метров, а в длину около 3, юноша закрыл глаза. Слабый поток ментальной энергии разрушил фиолетовую жемчужину в руке, заставив души вырваться на свободу и влиться в ближайший живой источник ауры. Тем временем внутри пространства колодца 4 горнов, Рогни быстро сформировал новое семя души с куда более плотными слоями, нежели раньше. Теперь, когда его сила достигла определенной стадии, управлять астральными оболочками стало гораздо проще. Того, что у меня есть, должно хватить на прорыв, но выдержит ли тело? Состояние организма после изъятия 3-й корневой родословной оценивалось как крайне плачевное, в такой форме продвигаться по лестнице могущества, все равно, что кататься по горке с впаянными лезвиями. Однако обстоятельства никогда не спрашивали задницу, нравятся ли ей подобные развлечения. Если бы не безымянный колодец, я бы ни за что не стал поступать столь опрометчиво. Направив сознание вглубь духовного семени, юноша принялся отчаянно поглощать перерабатываемую энергию, настолько быстро, насколько мог. Тем временем мощный поток ментальных эманаций со всех сторон сдавливал белый колодец, таким образом, компенсируя влияние на тело, ныне не способное выдержать перегрузки возвышения. Во внешнем мире шли жалкие секунды, однако внутри пространства ауры процесс сказался бесконечно долгим и мучительным. Колодец 4 горнов, так же как и 2 других источника, являлся частью организма, поэтому даже с давлением извне полностью нивелировать последствия его изменений не удавалось. Вены по всему телу Рогни вздулись от количества прилившей крови, сердцебиение становилось все учащеннее. Со стороны Демина с ужасом наблюдала за процессом возвышения, не смея приблизиться. В такой ответственный момент, любой отвлекающий фактом мог стоить мастеру жизни. Фу-ух. Спустя где-то 30 минут напряженное лицо Рогни расслабилось, он облегченно выдохнул, но вместо прозрачного воздуха наружу вырвался кровавый пар. Внутреннее кровотечение, к счастью, ограничилось лишь легкими и не затронуло другие органы, что в нынешних обстоятельствах считалось более чем хорошим результатом. Теперь я на 2-м этапе стадии укрепления 7. 7-й уровень развития мастерства позволил юноше ощутить энергию по-новому, произошло не только количественное, но и качественное усиление, причем не связанное с уплотнением. Хотя аура белого титаниума также перешла на следующий этап и достигла 4-крат, что на планете 5-го порядка считалось невозможным. Самым важным результатом возвышения оказался доступ к новому уровню проявления, которых насчитывалось всего 3. Первый – подражание, когда энергия колодца копирует основные свойства связанного с ним аспекта. Например, для стихии огня это – жар, для льда – холод, для атрибута металла – прочность и структура вещества, Таким образом, первый уровень проявления позволял создавать из ауры правдоподобную реплику. Именно на нем сейчас и находился Рогне. Белый титаниум хоть и обладал свойствами настоящего минерала, но все еще являлся результатом формирования ауры. Что касается второго уровня, то это синтез, создающий внутри колодца истинный аспект, полностью соответствующий лучшей из форм оригинала. Иными словами, теперь Рогне мог создавать настоящий белый титаниум, намного крепче, чем раньше, без учета уплотнения. Третий, высший уровень проявления назывался «Превосходство», и достигался он лишь мастерами-творцами, которые создавали новые типы энергии. Тот же священный ветер клана аистов являлся измененной, усовершенствованной версией пресловутой стихии воздуха. Требования к данному уровню звучали размыто, не существовало определенных границ сил. Дедушка Зарок рассказывал, что время от времени во Вселенной появляются беспрецедентные гении с удивительным чувством энергии. Вот они то и являются основоположниками различных вариаций естественных аур. Глава 116. Можешь понюхать. Как такое возможно? Исследующий результаты возвышения Рогне отрешился от внешнего мира. К сожалению, Демина оказалась не лучшим компаньоном. Позабыв о том, что тревожить прорывающихся мастеров, пусть даже после окончания перехода на новый уровень, не самая лучшая затея, девушка залепетала в двух шагах от него. Открыв рот для извержения потока нелицеприятности в адрес бестолковой пушнины, юноша замер, все потому, что прямо перед глазами воспарила крошечная галактика с мириадами сияющих звезд. «Ты же только-только достиг стадии укрепления 7, почему аура бытия даровала возможность перейти к миру четвертого порядка?» Тем же вопросом задавался и потомок Варда, но не потому, что процесс возвышения не мог вызвать подобный феномен несоответствия уровня развития и порядка доступного мира. Рогне уже проходил через подобное, проблема заключалась в нынешнем состоянии тела, а именно в третьей утраченной корневой родословной. Прямо сейчас, потенциал физической оболочки значительно упал, при таких обстоятельствах юноша попросту не мог противиться давлению четвертого порядка, или все-таки мог, аура бытия не ошибается, если она прислала мириады звезд. Я определенно выдержу последствия перехода. Тем не менее, вместо того, чтобы запустить в искристую галактику руки и подняться на новый уровень, Рогне создал вокруг нее купол из белого титаниума, который после поместил внутрь пространства Наззар. Пока не восстановлю корневую родословную, останусь здесь. Я уже решил, куда отправлюсь дальше, но нынешние силы для посещения того места определенно недостаточно. Отказ от подарка судьбы, который дается не каждому мастеру, в глазах Демины выглядел совершенно по-другому. Глаза девушки засияли странным блеском, а щечки раскраснелись. Этого еще не хватало. Нужно объясниться, пока пушнина совсем не свихнулась со своими домыслами. К сожалению, Рогне опоздал. Под лучами заходящего солнца, зардевшаяся наследница куниц кровавой охоты, чье дыхание сперло от невыносимого смущения, спустила штаны и трусики прямо перед лицом сидящего юноши. Тут же решительная особа повернулась и выпятила зад так, что филейная часть практически коснулась бледного лица. «Мо, можешь понюхать». Столько сил пришлось приложить Демине, чтобы два слова прозвучали на балконе, но оно того стоило. Как великие мастера прилагают неимоверные усилия для нанесения сильнейшего удара, так и фраза девушки вызвала настоящий катаклизм в разуме обескураженного Рогне. Если мог мозг при всей своей упругости взять и сломаться, то это произошло прямо сейчас. Первая мысль, вторая, третья. И только на четвертый разум выдал нечто внятное. Я ее прикончу. Когда мозг испытывал трудности с определением реакции на внешние раздражители, он вытаскивал шаблон, которым личность руководствовалась в большинстве случаев, а для Варда не существовало ничего более святого, чем «убью и убью нахрен». «Ты скоро, здесь дует». Едва сформировавшийся клочок мысли разорвало на атомы, Демина словно подрывник из мира Элистра разрушала все нити разума, не оставляя ничего. После знакомства с такими вот искусниками редко кто из мастеров не уползал прочь овощем. Благо безымянный колодец дал о себе знать, в мгновение ока, приведя Рогне в порядок. «И как в твоей умной головке созрела такая идея, а?» Немного помяв руками упругую попку, юноша от души шлепнул по ней, породив резкий и хлесткий звук. Демина аж подпрыгнула от неожиданности, но быстро оказалась сгробастана в охапку и прижата к прозрачной платформе. «Я все понимаю, священные звери, не просто название вида, у вас подобный ритуал символизирует интимную заинтересованность, Для некоторых извращенцев даже простой акт знакомства, но как должен реагировать на голую задницу перед лицом человек? Руки юноши крепко держали наследницу куниц, не позволяя той вырваться и даже прикрыть нижнюю часть тела. Я. Ошарашенная и дико смущенная фактом грандиозного провала, девушка начала извиваться сильнее, но телекинетическая длань с лихвой перекрыла разницу в силах. Даже если способ соблазнения у тебя не самый изысканный. Хех. Сверкнув игривой улыбкой, Рогнея освободил одну руку и слегка придержал подбородок Демины, чтобы та не увернулась. С широко распахнутыми глазами девушка взирала на красивое лицо чужака, которое находилось всего в нескольких миллиметрах, в то время как ощущения от слияния губ полностью парализовали тело. Долгий, неуклюжий, но от этого не менее страстный поцелуй разрядом молнии прошелся по сознанию обоих, что Рогне, что наследница куниц, впервые испытывали подобные ощущения, но в отличие от девушки, потомок Варда обладал кое-какими знаниями, почерпнутыми из уст мудрого Зарога, отца и старших братьев. Плавно губы юноши перешли на шею, не забывая осыпать поцелуями раскрасневшуюся до невозможности кожу, трепещущую от пробегающей по телу дрожи. Его действия не содержали и капли грубости, присущей Варда, но так продолжалось недолго. Постепенно напор огня увеличивался, руки соскользнули к мягким и податливым грудям, а ментальная энергия пуговица за пуговицей расстегнула темную блузу, за которой скрывались сокровища. «Ты прекрасна!» Невольно губы огня расплылись, как у самого последнего извращенца, но он не мог пойти против желаний молодого тела. Прежде незамутненный разум захлестнули волны похоти. «Убери от нее свои поганые лапы!» Когда опьяненный низменными желаниями огня раздвинул ноги Демины, которая, несмотря на ужасающе неловкую позу, не пыталась выскользнуть, в комнате раздался оглушительный рев Вилмара, появившегося в красной вспышке энергии. Но если дочь отреагировала на появление лорда с ужасом, то вот Рогни думал о другом. Главное успеть вставить, а там будь что будет. Глава 117. Просто успокоил. Увидев, что Рогни спешно стягивает штаны, Вилмар пришел в бешенство. 4 кровавых полосы обрушились на тело мальчишки. Однако вместо свежей плоти атака лорда настигла лишь прозрачную платформу. Тончайшие порезы проходили сквозь стекло, укрепленное аурой облачного патриарха. Если бы юноша не использовал террозар для спасения, его тело превратилось бы в слоеные куски плоти. Продолжим чуть позже, когда твой неугомонный папаша свалит из комнаты. С ободряющей улыбкой Рогни приобнял Демину за плечи, находясь в метре от просторной кровати, но ей нежности показались чем-то совершенно неуместным. Оттолкнув незадачливого ухажера, девушка быстро натянула облегающие черные штаны, после чего стремительно исчезла из комнаты. В панике, наследница куниц бросилась в покои родителей, где отдыхала мать, ведь только она могла унять гнев отца и остановить смертоубийство. «Не собираешься убегать, ублюдок?» Вилмар не преследовал дочь, он налитыми кровью глазами смотрел на преспокойного чужака, которому данная ситуация принесла разве что немного разочарования, даже смущения на наглой роже не появилось. «С чего бы мне сбегать? Ты не посмеешь причинить вред последней надежде народа охотников». Надменные слова, брошенные сквозь презрительный оскал, заставили лорда отступить. Помутненное яростью сознание наполнилось мыслями о более чем сотне тысяч семей, за которые он отвечал, а ведь чужак напротив являлся гарантом их счастливого будущего. «Это правда. Без тебя нам вряд ли удастся спровоцировать аистов и развязать войну, не втягивая небесный город, однако, никто не смеет надругаться над моей дочерью». Утихающая кровавая аура, словно штормовой ветер, взвилась вокруг Вилмара, он превратился в кровавую вспышку, чтобы в следующее мгновение окутанная алой энергией рука с невообразимой скоростью понеслась к лицу чужака. Несмотря на опасность, Рогне не сдвинулся, он мог бы телепортироваться прочь из комнаты и без особых усилий убежать от лорда. Террозар блокировал пространственные скачки, а скорость бега священного зверя не шла ни в какое сравнение с мгновенным перемещением. Кровавые когти едва не пронзили череп последнего варда, но тот отклонил голову и ладонью крепко ухватил лицо Вилмара. Громкий шлепок раздался в комнате, скорость атаки лорда оказалась столь огромной, что юноша, чуть согнутой рукой поймавший голову противника, проскользил 10 метров к стене, в конце концов, уперевшись спиной в золотой монолит. Казалось, разгневанный отец нанесет новый удар в любую секунду, но Рогни почему-то не развивал успех. Оба бездействовали, пока вдруг Вилмар не опустил руки. «Я не перестарался, Кровавая аура вскоре полностью погасла, поэтому юноша отпустил противника, с интересом рассматривая его безэмоциональное лицо и совершенно пустые глаза, но не как у лишенных души или разума. «Что ты со мной сделал?» Потерявший краски голос мог бы удивить лорда, однако он не чувствовал даже этого. Гнев, ярость и негодование исчезли, как только ладонь юноши схватила его, и это также не вызывало внутри никакого отклика. «Просто успокоил тебя, не волнуйся, вскоре ты придешь в норму и начнешь бушевать, как раньше, но прежде, давай кое-что проясним. Мы с Деминой достаточно взрослые и несем ответственность за свои поступки, правильные они или нет. Можешь не беспокоиться об обязательствах, я положу жизнь за свою женщину. Говорю лишь из уважения, не напади ты на меня, оберегая гордость дочери, вряд ли бы получил такое отношение». Хоть юноша и молвил сурово, вкладывая в каждое слово величие Варда, кое в чем он слукавил, «я не просто успокоил тебя. Выкачанные эмоции есть не что иное, как метод развития мастеров Элистра. Существует множество способов увеличения энергии в колодце, некоторые основаны на постоянном истощении и принуждении источника к выработке большего количества топлива, другие на прогоне сквозь искусственно созданные в теле каналы, или даже артефакты. При каждом новом цикле возобновляемая аура возрастает, постепенно увеличивая общий объем. Последним видом является поглощение энергии извне, хоть данный метод и кажется самым простым, на самом деле считается наиболее опасным из-за множества факторов. Качество поглощаемой энергии, совместимости ее с колодцем, количество примесей и куча других. Духовное семя относится к методу поглощения, оно позволяет преобразовывать астральные оболочки зверодемонов и мастеров практически в любую другую ауру, благодаря способу очистки оставляющего от души голую мощь. Но у данного метода есть ограничения, нельзя с помощью духовного семени развивать жизненные и ментальные колодцы, так как те, в отличие от остальных источников, требуют не чистую мощь, а соответствующий тип энергии. Иными словами, я не могу развивать безымянный колодец духовными семенами, к счастью, выход есть. Глава 118. Печать Ганиас. Печать Ганиас, искусственно создаваемый мастером разума ментальный симбионт, на постоянной основе помещаемый в сознание. Данный метод развития является основным на планете Элистра, он позволяет хозяину симбионта получать приток ментальной энергии на любом расстоянии от неограниченного числа носителей. Главными преимуществами являются не только удивительные характеристики в плане передачи энергии, но и раскованность в применении. Огромное число разумных сами позволяют симбионтам Элистра проникать в разум, так как те предоставляют поразительную способность. В стрессовых ситуациях или при сильном эмоциональном потрясении они поглощают избыточные эмоции, нормализуя состояние носителя. В обычное же время псевдоживые существа поглощают едва ли десятую часть чувств для передачи их хозяину. Помимо симбионтов, также существует паразитическое ответвление печати Ганиас, однако она легко обнаруживается жертвой, и хоть носитель не мог ничего поделать, отношения с Вилмаром пока портить не стоило. «Давай на время отложим наши разногласия и сосредоточимся на предстоящем событии. После, можешь хоть занасиловать мои уши назидательными речами, а пока не мешай. Я должен подготовиться к поединку с лордом аистов». Апатично настроенный Вилмар не имел ничего против, ведь голос разума твердил то же самое. С абсолютно безэмоциональным лицом священная пушнина покинула золотую комнату, составив Рогни одного, а менталистам неплохо живется. Ворчливые пердуны не достают, можно прямо на их глазах дочерей брать, и слова не скажут ни жизнь, сказка. В подготовке и странных рассуждениях пролетело 3 дня, Рогни посвятил себя возведению колодцев к идеальному состоянию. Что касается остального, то все зависело не от него. Главным героем являлся Ленни, чьи изыскания могли обречь или спасти народ охотников. По прошествии подготовительного периода, наследник клана Ласок явился в сопровождении Вилмара и Аделины. Демина, не возвращавшаяся ни разу за 3 дня, похоже, находилась под домашним арестом, но это не сильно заботило Рогни. Справился. В ответ на вопрос чужака Ленни аж затрясло, с ненавистью во взгляде он сплюнул на пол и вышел из комнаты. Владыка и владычица клана Куниц тяжело вздохнули и, переглянувшись, подошли к кровати, где восседал Рогни. Однако не успели они произнести хоть что-то, юноша порывом ветра бросился к гению. Схваченный за волосы Ленни отлетел назад, когда Рогни силой потянул его, врезавшись в стену. Наследник Ласок быстро вскочил, приготовившись к бою, но холодный блек кристаллического кинжала, сверкнувший у самого горла, заставил отбросить воинственные мысли. «Мне плевать на причины твоего неуважения, хотя практически уверен, что дело в Демине». При упоминании девушки глаза Ленни покраснели. «Затолкай гордость так глубоко, как только можешь, и больше не смей демонстрировать ее при мне». Для Варда любое неуважение считалось провокацией и унижением достоинства воина, что практически всегда оканчивалось не самой безболезненной смертью глупца. Предупредительные действия Рогни могли считаться наивысшим милосердием, сравнимым с амнистией заключенных, приговоренных к казни. «Достаточно, вы двое не забыли, в какой ситуации мы находимся». Лорд Куниц попытался взорваться гневными воплями, но все, на что его хватило, осуждающая фраза, полное спокойствие и рассудительности. С тех самых пор, как чужак коснулся головы, Вилмар больше не мог идти на поводу у эмоций, и хоть это настораживало, Аделина уговорила ничего не менять. Муж всегда теряет контроль, когда происходит нечто выходящее за рамки. Он унаследовал силу отца, но вот менталитет лорда перенять не смог, так зачем отказываться от подарка судьбы? К тому же проверки не выявили никаких негативных последствий или влияния на процессы мышления, просто его эмоции не могут превысить определенный порог. Отбросив Ленни в сторону, Рогни с интересом уставился на черные наручи, сделанные из того же металла, что и небольшой браслет связи охотника. Аделина с осторожностью передала их чужаку, словно расставалась с сокровищем, отчего глаза юноши наполнились довольством, но то, что произошло дальше, полностью нивелировало первичное впечатление. «Не обижай Ленни, он хорошо постарался. Наручи могут транслировать энергию более чем 20 мастеров прямиком в твой колодец. Иными словами, ты точно не уступишь Тианису в лобовом противостоянии, однако, после 10 секунд непрерывной передачи, твоя аура начнет меняться, трансформируясь под ту, что вливается в колодец. Из-за разности внешней энергии источника, последний, возможно, пострадает, если затянуть битву более чем на полчаса. Ты должен закончить бой раньше, иначе последствия». «А ну-ка постой, Рогни осточертело слушать этот бред. Ты говоришь, что после 10 секунд аура начнет меняться. Не делай из меня дурака, метаморфоза ауры происходит только во время перестройки самого колодца, а при обычном вливании энергии, без каких-либо методов формирования или изменения источника, он попросту разрушится. Иными словами, уже через 10 секунд мой колодец начнет разваливаться на части, а твои недоделанные полчаса – всего лишь обозначение крайнего срока распада». Глава 119. Небесная арена. Гневная речь Варда заставила Аделину виновато опустить взгляд, но после мгновения нерешительности она твердо посмотрела в сочащиеся жаждой убийства глаза. «Да, через 10 секунд твой колодец начнет разрушаться, и у нас нет методов его перестройки, но я все еще настаиваю на использовании наручей. Ты имеешь два источника, и повредить один из них – небольшая потеря. Как только мы вернем земли и богатство у аистов, твое восстановление займет год, максимум два. Более того, в итоге ты станешь намного сильнее, лучшие ресурсы нашего клана, нет, всего народа охотников позволит достичь небывалых высот». Соблазнительная на первый взгляд перспектива для Рогни выглядела как помойная чаша с дерьмом в качестве ужина. «Год, два, я не задержусь здесь и на пару месяцев, а ресурсы мира пятого порядка едва ли дотягивают до стандарта подподошвенной грязи». Ладонь юноши потянулась к Аделине, чтобы хорошенько отхлестать обнаглевшую морду, но вдруг он остановился, погрузившись в размышления. Безмолвно Рогни простоял около минуты, никто в комнате не шевелился, опасаясь разгневать единственный шанс народа охотников, но маниакальная улыбка, заигравшая на губах юноши, определенно поубавила очки лояльности. 10 секунд, говоришь? Ладно, давай сюда наручи, до боя осталось не так много времени. За пределами небесного города, над перистыми облаками, скрывающими землю, парила гигантская круглая арена, диаметр которой достигал 5 километров. На белокаменной поверхности стояло 3 человека, точнее 1, в то время как 2 других принадлежали к виду священных зверей. Напоминаю в последний раз, использование небесной расы, ядов, питомцев, помощников, а также средств, ограничивающих родословную, запрещено. Допускается применение 3 артефактов, не более. Рогни пропустил инструктаж мимо ушей, так как 10 минут назад уже вник во все детали разрешенных и запрещенных действий. Тогда его смутил последний пункт по поводу средств, ограничивающих родословную, который, казалось, вообще не стоил упоминания. По всей видимости, правила ввели из-за крови зверобога, о которой знали лорд Аистов и облачный патриарх, самолично установивший правила поединка. Сегодня высшие существа Валмис станут свидетелями падения предателя и очищения Аистов священного ветра от позора. Хоть на арене находилось всего трое, за ее пределами, с десятков парящих платформ наблюдали выходцы из благородных кланов. На одной такой свободно умещалось около сотни зрителей, благодаря чему на битву смогли попасть даже члены второсортных фракций. Громкие слова для неудачника, не сумевшего организовать банальное покушение. Но раз уж собрались биться перед такой толпой, и я скажу пару слов. Как представитель извращенного общества падших птиц, я словно твоя матушка, заботящаяся о чистоте потомства, снесу сыночку парочку яиц. Гул разорвал безмятежность неба, тысячи священных зверей с негодованием и возмущением приняли последнее высказывание. Мальчишка имел в виду, что в клане Аистов священного ветра матери готовы дать потомство от родных сыновей. Да нет же, он сказал, что как мать, заботящаяся о чистоте потомства, снесет сыну яйца. Иначе говоря, Тианис недостоин продолжать род, и чтобы избежать этого, ему снесут яйца, в прямом смысле. Я думаю, здесь уместны обе трактовки. Как грубо, омерзительно, ужасно, просто ужасно. А он хорош. Буря осуждения обрушилась на Рогне, среди разноголосого шума, похвала какого-то пухлого благородного привлекла всеобщее внимание, отчего он неловко улыбнулся и поспешил извиниться, переквалифицировавшись в самого ярого проклинателя. Объект обсуждений в свою очередь с интересом разглядывал багровое лицо Тианиса, дрожащего от ненависти и злобы. «Можете начинать». Судья, не смеющий командовать высокостатусными противниками, осторожно обратился к ним, после чего немедленно отскочил в сторону, и сделал это как нельзя вовремя. 40-метровые лезвия ветра столкнулись в центре арены, разорвав друг друга и породив мощную ударную волну, разошедшуюся скопом желтых искр. Священный атрибут в стихии ветра и уплотненность энергии до 3 крат порождали сокрушительные волнения пространства. Подобная атака могла мгновенно убить практика ниже стадии Вознесения 9. Зрители выпучили глаза, способности юноши ни в малейшей степени не уступали великому лорду. Как оказалось, знаменитый провокатор уже достиг пика Вознесения 9. Следом за первой атакой, десятки лезвий сцепились на арене, с целью преодолеть защиту противника и разрубить его тело на кусочки. Хмурый Тианис обладал куда более высоким пониманием родной ауры, однако Рогни в совершенстве контролировал энергию, поэтому различие в мастерстве практически нивелировалось. Юноша резким взмахом рук отправил крестообразный разрез священного ветра, вложив прорву энергии, что в самом начале боя не казалось разумным решением. Острейший таран разорвал с десяток 40-метровых лезвий ветра, расчистив путь до лорда, который спустя мгновение создал защитный купол, ведь рассеявшаяся атака открыла вид на приблизившегося юношу. Потоки режущего ветра вращались на кончике его пальцев, восходя к предплечью, словно энергетический бур, который грозился с легкостью пробить воздушную защиту Тианиса, но тот не паниковал. Напротив, застигнутый врасплох мужчина грозно выпалил: «Ты доигрался». Глава 120. Артефакты. Свирепый огонь в глазах Тианиса разгорелся еще сильнее, когда ветровой бур предателя пронзил золотистый купол, стоило юноше оказаться в непосредственной близости. Из рукавов бело-золотых одеяний Аиста выскользнул роскошный веер. Молниеносный удар не оставил Рогни шанса уклониться, поэтому он взорвал ауру священного ветра сбоку, чтобы ударная волна отбросила тело с линии атаки. Отлетев на 10 с лишним метров, юноша опустился на ноги. За время полета он не сводил взгляда с лорда, несмотря на внутренние повреждения от ударной волны. Он увидел яростный поток ветра, извергаемого закрытым веером. За мгновение вихри преодолели расстояние в километр, пропав в синеве неба над облаками, скорость лезвий превзошла пределы мира 5-го порядка, однако, несмотря на преодоление звукового барьера, они не породили даже жалкого шороха. 4-кратно уплотненная аура. Зрители являлись выходцами из благородных кланов и обладали проницательностью, выходящей за пределы обычных мастеров. Они заметили, что, проходя сквозь артефакторный веер, энергия Тианиса уплотнялась до 4 крат. «Ты сам отказался от быстрой смерти». Легким движением кисти лорд Аистов раскрыл бумажный веер, на котором изображался могучий циклон. Несмотря на весьма хрупкий материал, из которого изготовили артефакт, тот обладал прочностью, сравнимой с высококачественным клинком. 10 секунд прошли. Тяжелый вздох Аделины свидетельствовал о сильных переживаниях. Владычица Куниц надеялась на быструю развязку в пользу Рогне, ведь тот преподносил сюрприз за сюрпризом, но чуда не случилось. Более того, теперь женщина оставила уверенность в победе. Артефакт противника оказался слишком силен, а у юноши помимо наручей связи охотника не было вообще ничего. Не то чтобы народ охотников бедствовал или погряз в жадности, просто их артефакты могли использовать лишь священные звери с определенной родословной. «Только не умирай». Рядом с Аделиной нервно переминалась Демина, которой разрешили взглянуть на поединок бесстыжего чужака. Хоть отец и протестовал, последнее слово осталось за владычицей Куниц, и вот девушка смотрела, как шансы на победу совратителя неумолимо стремились к нулю. Взмах и поток тончайших воздушных нитей обрушился на Рогне, зрители затаили дыхание, ожидая, как провокатор расползется кусками плоти. Однако последний даже не пытался уклониться, вместо этого выпустив очередное лезвие ветра. Благородные не успели даже возмутиться небрежному отношению глупца к четырехкратно уплотненной ауре. Произошло столкновение. С ужасающим грохотом волны энергии разметали перистые облака под ареной и заставили одеяния наблюдателей яростно колыхаться. Ужас обуял молодых мастеров. Никогда прежде они не сталкивались со столь необузданной мощью, и это лишь остаточные волны, в то время как основная сила взаимно погасила друг друга на арене. Он жив? Не может быть. Хоть ответный удар Рогне и показался впечатляющим, никто не сомневался, что ему в любом случае пора на свидание со смертью, однако мальчишка не только не пострадал, но и, воспользовавшись уверенностью противника, проскользнул у самого края желтого шторма. На сей раз юноша добрался до противника и ветряной бур врезался в выставленный веер. Правда, Тианис совсем запамятовала славе провокатора, как искусного бойца ближнего боя. С хрустом стопа врезалась в колено лорда, вывернув его в обратную сторону. Дикая боль промелькнула в глазах Аиста, но он не сплоховал и мгновенно перехватил инициативу. Напитав свободную руку аурой ветра, лорд схватил бур, в то время как веер направился в горло юноши. Смешная птичка. У Ранги оставалось преимущество в виде опыта короля бойни Варда, а также одна свободная рука. Отклонив голову в сторону, юноша схватился выше локтевого сустава руки, заблокировавший бур, затем резко скрутил ее, превратив конечность в рычаг, который силой вбил ошеломленного Тианиса в изрезанный лезвиями ветра пол арены. Снова раздались хрустящие звуки, но уже из плечевого и локтевого суставов. Хоть родословная Варда и не восстановилась, ауру священного ветра юноша мог использовать для увеличения взрывной мощи ударов, бросков и обычных движений. В идеальном положении для атаки, когда затылок противника открыт, Рогне не заметил, как декоративные перья на бело-золотом одеянии отделились и воспарили вверх. В последнее мгновение, когда 6 павлиньих перьев высвободили лучи золотого света, юноша высоко подпрыгнул, а затем прямо в воздухе ускорился при помощи священного ветра и приземлился на расстоянии 100 метров от врага. Публика, забывшая как дышать после осознания простого факта, мальчишка может уплотнять энергию до 4 крат без артефактов, вновь разразилась гомоном. Благородные негодовали, но на сей раз объектом осуждений стал великий лорд. Еще один высший артефакт. Да это же сокровище клана павлинов золотого сияния. Облачный патриарх хочет избавиться от мальца. Думаете, мы слепые? Если хотите подстроить поражение, так постарайтесь хотя бы скрыть это. Никому кроме народа птиц появление перьев павлина не пришлось по вкусу, однако бой уже начался, а в правилах не указывалось то, что участник обязан носить артефакты определенного качества, или только своей фракции. В итоге Рогне остался один на один с противником, чью боевую мощь увеличили до начального уровня мастеров 4-го порядка. Глава 121. Броня Феникса. Свирепое гудение 6 золотых лучей то и дело проносилось в жалких сантиметрах от Рогне, скачущего по огромной арене. Даже самые искусные акробаты змеиного народа с широко раскрытыми глазами следили, как извивается в воздухе юноша, вращаясь во всех осях, чтобы избежать участи прожженной тушки. В отличие от прыткого мальчишки, арена не увернулась от атак артефакта. В те места, куда опускались лучи, прочнейший минерал превращался в лужу булькающей лавы. Таких вот филиалов вулканических озер, за последние пару минут, скопилось великое множество. Да сколько же в них энергии? План Рогни состоял в том, чтобы дождаться истощения артефакта. При такой значительной, для мира пятого порядка, мощности, он не мог работать долго. Тем не менее, свет перьев не тускнел, а лучи сохранили прежнюю смертоносность, в то время как на арене оставалось все меньше пространства для маневров. Придется действовать по-другому. Извернувшись в воздухе, Рогни приземлился обратно на землю, но вопреки ожиданиям наблюдателей, которым время от времени приходилось отбиваться от вездесущих лучей, юноша не продолжил изящный танец. Твердо стоя на ногах, он с холодом во взгляде уставился на Тианиса. Блеск приближающихся лучей отразился в зеленых глазах. В какой-то момент зрители решили, что претендент сдался, однако за секунду до того, как золотые потоки сошлись, мальчишка резко выбросил ладони вперед, а затем, схватив воздух, потянул на себя. Тысячи священных зверей застыли в недоумении. Бессмысленные действия провокатора, которые совершенно точно не могли отдалить неминуемую смерть, полностью разрушили понимание битвы. Сошедшиеся лучи обогнули юношу и направились в разные стороны, словно отражаясь от зеркальной поверхности. Видимых барьеров перед Рогни никто не заметил, да и вряд ли кто-то из мастеров пятого порядка защитился бы от лобовой атаки высокоуровневого артефакта пресловутым энергетическим щитом. «Видно ли тебе, дед, с бессмертных холмов?» Внук повторил твой подвиг. Изменение плотности ауры бытия во Вселенной было сродни изменению среды, и на границе перехода практически любая энергия преломлялась, словно свет, проникающий из атмосферы в воду. Подобные феномены встречались на границах двух миров разного порядка, находящихся поблизости, и хоть на первый взгляд для мастера не составляло труда изменить плотность ауры, на деле все обстояло гораздо сложнее. Энергия бытия пропитывала Вселенную. Она являлась истоком жизни, крайностью смерти, началом пространства и концом времени. Каждое существо и объект в той или иной степени обладали крупицей ауры, однако то – ассимилированная часть. Повлиять с помощью внутренней энергии на ауру бытия могли только исключительные мастера, постигшие высочайший уровень контроля. Племя Варда никогда не славилось такими гениями, только старейший Зарок, легенда и ужас миров ниже второго порядка за тысячу лет жизни, сумел постичь недосягаемую грань мастерства. Талант Рогни к контролю выделялся на фоне соплеменников, поэтому старый воин передал ему все знания, и только после отправился на поиски достойной смерти. Пусть в низкоуровневом мире воздействовать на ауру бытия намного проще, я все же смог это сделать. Наслаждаясь моментом, Рогни ненадолго отстранился от битвы, гул шести лучей продолжал осаждать слух, а глупые выражения наблюдателей и Тианиса раздражали глаза. Спустя пару секунд, юноша припал к полу арены, практически вплотную прижавшись к холодному камню. Пора заканчивать. Вардаром. Активация навыка произошла молниеносно и без крика благодаря наличию ментального колодца, преобразующего мысли в силу. Тело юноши на невероятной скорости выстрелило в сторону ошеломленного лорда аистов, и еще до того, как он успел понять, свирепый ветряной бур врезался в незащищенную грудь. Грохотом молнии звуковая волна разошлась вокруг. Тысячи наблюдателей тут же оправились от шока и уставились на Тианиса, которого отбросило на 300 метров от удара. Тем не менее, мальчишка не преследовал цель, и многие полагали, что ветряной бур сделал свое дело, полностью грудную полость Тианиса, о чем свидетельствовала кровь, бешено стекающая с руки Рогни. Однако, приглядевшись, зрители нервно сглотнули. Кисть, совсем недавно служившая средоточием острейшего вихря, превратилась в бесформенную груду плоти, из которой торчали осколки костей. Как один из знатных представителей народа охотников, возликовавших при последнем ударе, с неверием взирал на арену, в конце концов его взгляд переместился к лорду аистов, который после непродолжительного полета без труда поднялся на ноги. Одежда на груди мужчины отсутствовала, но вместо смертельной арены священные звери узрели сияние золотого доспеха, на котором от мощнейшего удара остался скоб царапин в форме вихря. Что это за броня? Постойте, на груди. Это разве не гравировка Феникса? Глава 122. Уйти красиво. Рогни старался полностью отрешиться от галдежа зрителей, но упоминание гравировки Феникса не ускользнуло от ушей. Впрочем, глаза его тоже не подвели. Золотая кираса, покрывающая торс, действительно пестрила изображением легендарного существа, относящегося к священным зверям, несмотря на способность принимать форму зверодемона. Артефакт четвертого порядка, броня с легкостью выдержала атаку четырехкратно уплотненной ауры, что для изделий мира пятого порядка считалось несвершимым подвигом, поэтому вероятность принадлежности артефакта к более высокому уровню близилась к 100%. Ни один клан священных зверей не посмеет использовать изображения фениксов или других легендарных существ без их дозволения. Получается, доспехи произвели настоящие. Кто-то из зрителей не сумел сдержать возгласа, и действительно, всем присутствующим не понаслышке известно табу, приступать к которой решились бы разве что самоубийцы. Облачный патриарх, это уже чересчур. Ты выдал своему родичу опаляющие перья, высший артефакт аистов золотого сияния, а теперь еще и броня клана Феникса. Хочешь на глазах у всех убить моего зятя? Вилмар устал себя сдерживать, гнев давно окрасил его лицо в бардовое и заставил кровавую ауру взбунтоваться. Даже печать Ганиас не справлялась с наплывом эмоций, хотя большую часть ментальной энергии она все же поглощала. Следи за словами лорд Куниц кровавой охоты. Я, как и ты, стою на зрительских платформах, слежу за боем издалека, не вмешиваясь. Обоим участникам позволили использовать по три артефакта, а способы их получения зависели только от самих бойцов. Твой зять может винить лишь себя в несостоятельности. От столь пренебрежительного ответа оторопели даже кланы народа птиц. Великий правитель небесного города не пытался скрыть своего вмешательства. Вилмару не осталось что сказать, его трясло от злобы и ненависти, но правила действительно никто не нарушил. Что касается причин, почему Рогне вышел без единого артефакта, тут все довольно просто. Юноша не мог использовать изделия, предназначенные для священных зверей. Отец, позволь ему сдаться. Рогне не выжить в этом бою. Умоляющий голос Демин раздался в метре от Вилмара. Он до сих пор пребывал в состоянии бешенства, но дочь расслышал четко и ясно. От результата битвы зависит будущее народа охотников, но с учетом доспеха. Мальчишка до абсурда талантлив, даже если мы потеряем многое, сохранив ему жизнь, сможем воспитать того, кто в будущем все вернет. Возможно, даже небесный город падет перед будущим могуществом гаденыша. Полной решимости остановить сражение, лорд Куниц обратил взор на арену, но приготовленные слова застряли в горле. Рогне, с искалеченной дланью не морщился от боли, не злился при виде врага, чье тело на глазах покрывалось пластинами золотой брони. В конце концов, не оставив брешей, он даже не испугался. Вместо отчаяния едва заметный изгиб губ и легкий прищур глаз выдавали довольство, но чем? Сколько бы Вилмар ни раздумывал, ответов не находилось, однако если бы он знал, что юноша вовсе не перебирает ошибки противника, которыми можно воспользоваться, а просто наслаждается битвой, оказавшейся куда интереснее, чем планировалось, великий лорд точно махнул бы рукой на чертова психопата. Почему не использовал доспех на полную с самого начала? Руки бы не лишился. Несмотря на жажду битвы, Рогни задал интересующий вопрос, который тут же нашелся ответом. Чтобы дать тебе надежду на победу и увидеть отчаяние. В отличие от юноши Тиан исполнился злобой, золотой шлем в форме головы феникса искажал голос, в итоге наружу вырывалось нечто более угрожающее, чем просто яростные слова. Ну как, добился своего? Похоже, что я сейчас в отчаянии. Легкая улыбка перерастала в оскал, без тени сомнений Рогни сделал шаг в сторону противника, чей артефакт, испускающий золотые лучи, наконец, лишился последних крупиц энергии. Он хочет столкнуться лоб в лоб. Зрители негодовали, но юноша уже не видел ничего, кроме золотого воина напротив. Мощные вихри священного ветра вырвались из тела и начали собираться над головой, образуя силуэт аиста. Энергия продолжала уплотняться с каждым новым шагом, достигая состояния твердого вещества. Он хочет полностью разрушить свой колодец. Даже Ленни, питающий лютую ненависть к чужаку, впал в ступор от столь отчаянного шага. Как создатель усовершенствованных артефактов связи охотника, он четко понимал, что при таких нагрузках даже источник на стадии Вознесения 9 окажется под угрозой разрушения, не говоря уже о стадии Укрепления 7. В какой-то момент образ аиста начал перетекать в другую форму, постепенно превращаясь в оружие. На глазах у тысяч священных зверей, символ родословной древнего клана стал одноручным топором, который упал в левую руку юноши. Тут же совершенно невредимая конечность начала покрываться кровавыми трещинами, плоть и кожа рвались на куски, а кости безостановочно крошились. Варды не могут брать в руки топор, не созданный колодцем Варагар, если нарушить завет предков, либо оружие, либо хозяин будут уничтожены, таковы ограничения моей родословной, однако, сейчас она полна лишь на 2/3, а значит есть немного времени. Резкий рывок и вот Рогни напротив одоспешенного Тианиса, чей веер, не переставая посылал острейшие сверхзвуковые лезвия. Артефакт аистов обладал могучей силой, однако единственный взмах отсек руку лорда, поэтому его эффективность тут же упала до нуля. Атака оказалась настолько быстрой, что ни зрители, ни сама жертва не заметили ее, и еще до того, как отрубленная рука полностью отделилась от плеча, энергетический топор вонзился под ребра и вспорол брюхо Тианиса, словно то и не заковано в доспехи четвертого порядка. В ту же секунду юноша развеял энергию ветра, так как от его левой руки практически ничего не осталось. Все произошло настолько быстро, что даже сильнейшие мастера в шоке смотрели на кровь, вытекающую из живота лорда. Рана оказалась не просто глубокой, она практически располовинила великого мастера стадии Вознесения 9, единственное, что удерживало тело от разделения, позвоночник и небольшой клочок, уцелевший на спине брони. «Знаешь, почему я не отрубил тебе голову? Не ради того, чтобы дать надежду и увидеть отчаяние, просто интересный противник и должен уйти красиво». Рогни задрал правую ногу высоко вверх, а затем, напитав ее энергией священного ветра, как гелиантину опустил вниз, на голову противника. Верхняя часть тела Тианиса опрокинулась назад, удар вбил бестолковку аиста в землю, но тот продолжал стоять на ногах, в неестественной позе, похожей на угловатый мостик. Тонкая полоска на животе теперь превратилась в раскрытую нараспашку кровавую брешь, из которой, под аккомпанемент ошеломленного молчания зрителей, вываливались внутренние органы. Медленно, тело мертвого лорда завалилось на бок, в груду кишок, от которых вверх поднимался полупрозрачный пар, и словно это послужило сигналом, со стороны клана аистов раздался горестный плач тех, кто связан с Тианисом кровавым родством. Глава 123. Дилемма. «Ну, никто не хочет похлопать, или хотя бы поздравить меня с победой». Грузно усевшись рядом с трупом лорда аистов, Рогни сложил искалеченные длани на колени и с ожиданием уставился на парящие платформы. Тысячи зрителей, ставших свидетелями противостояния главы одного из сильнейших кланов и наглого мальчишки, четко слышали последнего, вот только скованные ошеломлением сознания не позволяли хоть как-то отреагировать. С глупыми лицами священные звери переглядывались, пытаясь найти в глазах друг друга объяснение происходящему, но шло время, а свидетельств массовой иллюзии так и не появилось. Он победил. Аделина, чье сердце сжалось, когда стало ясно, что народу охотников не видать возвращения земель, практически неслышно прошептала. Она боялась, что громкий звук спугнет наваждение, то же касалось и других представителей священной пушнины. Постепенно, в рядах кровавых куниц, горностаев зла, а также ласок поедающих сердце нарастал гул, переходящий в крики радости и громогласные аплодисменты. Народ змей также подключился к ликованию, а вот птицы и коренные жители небесного города оставались безмолвны. Лица аистов священного ветра исказились ужасными гримасами, в одно мгновение их торжество, вызванное доминированием Тианиса, сменилось на ужас, озарив губы ухмылкой, которая, казалось, перекрывала боль от чудовищных травм обеих рук. Рогни бодро вскочил на ноги, после чего повернулся к облачному патриарху. «Победа за мной, правда о нападении старших аистов за мной, и титул лорда тоже за мной». Один за другим, вбивая гвозди в крышку гроба пташек, юноша получал невероятное удовольствие. «А теперь слушайте мой приказ, как нового лорда аистов священного ветра. Попридержи слова, чужак». Насмешливое выражение Рогни сменилось настороженностью, искалеченная правая рука вдруг зашевелилась, точнее в движение пришло то, что находилось внутри, листовой паразит. Объявился-таки. Взгляд юноши плавно перетек от облачного патриарха к молодому мужчине подле него, Хрис Мерцание Ночи, тот, кто проводил экскурсию по Звездному озеру, оказался источником внутреннего голоса. «Вижу, ты ничуть не удивлен моей личностью». От ехидного-то на желание разрезать глумливого засранца на тонкие лоскуты плоти взлетело до небес, и даже выше. Не стоит пока отдавать куницам то, что им нужно, иначе они уйдут из Золотого Дворца. Пусть пробудут здесь до конца бескровного месяца. Хоть ментальное сообщение и не звучало как приказ, распускающийся в руке паразит, сжимающий кости, на месте которых могли оказаться внутренние раны, трактовать его по-другому особо не получалось. Единственное, что смущало Рогни, Слово «пока», будто судьба аистов мало волновала второго сына облачного патриарха. Как же поступить? Дилемма казалась неразрешимой. Если я откажусь и прикажу вернуть все, что принадлежит народу охотников, меня тут же раскроют. Сейчас лучший шанс сделать это, не упоминая похищение облачному патриарху или его сыночку, достаточно сказать, что заметили странность в поединке и под предлогом выяснения обстоятельств, на глазах у всех раскрыть мою подноготную чужака. Воспользоваться листовым паразитом как доказательством я попросту не успею. В таком состоянии убить меня не составит труда, а побег затруднителен. Но согласие с требованиями тоже не блещет радужными перспективами. От меня постараются избавиться тайно, перед тем, как я распоряжусь имуществом аистов. Затянувшееся молчание давило на зрителей. Птичий народ так вообще ощущал, будто десятитонные камни легли на их грудь. Аисты священного ветра виноваты, но они даже не знают в чем. Вся моя жизнь, страдания и безумные тренировки, все вело к этому моменту, но я обещал матери, что дам вам шанс. Если к концу бескровного месяца вы искупите грехи, я оставлю ваш клан в покое, если же нет, земли и богатства аистов священного ветра перейдут народу охотников. Что за дерьмо я несу? Воля мальчишки ошеломила всех, кто находился на парящих платформах. Разумные пребывали в таком ошеломлении, что даже самые нелепые догадки обретали подтверждение в прозвучавших словах. Харис мерцание ночи, глядя на подчиненного, удовлетворенно кивнул. Он что-то непринужденно прошептал отцу, который вместо громких речей лишь хмуро пялился в сторону Рогни, а затем исчез в клубах сияющего тумана. Стоило только владыке небесного города покинуть платформу, тысячи разумных пришли в неистовство. Священные звери поспешили к победителю, стараясь лично поздравить его и преподнести дары, дабы установить дружеские отношения с новым лордом. В особенности щедрыми оказались представители птичьего народа, чья надежда на хороший исход для аистов значительно возросла. Змеи также не скупились, а вот охотники вели себя куда более сдержанно. Спустя некоторое время Рогни удалось выскользнуть из словесной оргии, где его использовали как единственную щель для спуска радости. Он очутился на платформе с Аделиной, Вилмаром и Деминой, а также другими куницами кровавой охоты, но вскоре они покинули левитирующую плиту, оставив сообщников для приватного разговора. Кровавая паутина куполом разошлась вокруг, блокируя звуки, энергию и искажая изображение. Стоило только чете Пушнина и чужаку оградиться от внешнего мира, Рогни тут же переслал ментальное сообщение Хариса.